Глава 16. Скитание. Зоя продолжала путь, больше не оглядываясь и ни о чем не сожалея. Ее внимание было приковано к горизонту, делившему пополам лазурный простор, по которому размеренно плыли белые фигуры. Вверху пышные матовые облака, внизу блестящие угловатые айсберги. Небо и море выглядели почти одинаково. По мере следования айсберги встречались все чаще, а воздух становился все прохладнее, и это означало, что Зоя движется в верном направлении, приближаясь к материку. Вскоре ей пришлось сбавить скорость и взяться за весла, чтобы отталкиваться ими от ледяных препятствий, в которые лодка то и дело утыкалась тупым носом. Зоя быстро выбилась из сил и почувствовала себя маленькой и ничтожной в этом бескрайнем царстве льда и воды. Над головой кружили какие-то крупные птицы. Их пронзительные крики казались предостережением и одновременно насмешкой над непрошенной гостьей, дерзнувшей вторгнуться в их владение. Откинувшись на спину, Зоя вытянулась на дне лодки и замерла с наслаждением, подставив разгоряченное лицо холодному ветру. Однако солнце ощутимо припекало, и она расстегнула молнию на комбинезоне, а потом сняла и шапку. Волосы под ней взмокли от пота. «Все-таки летом в Антарктиде тоже можно вспотеть», — удивилась Зоя, вспоминая жаркие и уютные сочинские пляжи, пестреющие от зонтиков и шезлонгов. «Как же они теперь далеко от нее? И как же мало надежды на то, что она однажды вернется туда?» Как-то раз Зоя и Макс уснули на пляже под безжалостным июльским солнцем, а вечером пылающие, как факелы, обмазывали друг друга сметаной и хохотали до слез от щекотки, еще и плясали под музыку, похожую на сумасшедших подтаявших снеговиков. Максу всегда удавалось находить в проблемах и неприятностях что-нибудь забавное. Казалось, он не жил, а играл в жизнь, воспринимая трудности как возможность перейти на новый уровень. «Вот он и перешел», — с грустью подумала Зоя. Задолго до того, как Макс исчез, она не раз чувствовала, что в своих мыслях он витает где-то далеко за пределами их крошечной, пропахшей бензином квартирки над гаражом, но тогда ей было невдомек, где именно. Обнаруженная в его ноутбуке папка стала для Зои неприятным открытием. Макс давно вынашивал тайные планы, которыми не поделился с ней. От воспоминаний об этом в ее душе всколыхнулась улегшаяся была обида, а в голове колючими антарктическими снежинками закружились вопросы. «Захочет ли Макс вернуться, даже если я его найду? Обрадуется ли он, увидев меня? Нужна ли я ему?» Незаметно для себя Зоя провалилась в сон. Ей снилось, что она бредет по ледяной пустыне среди снежных барханов, разрисованных волнообразными переметами, и вдруг замечает вдали человеческую фигуру. Откуда-то ей известно, что это Макс. Она окликает его, но он не оборачивается. Зоя со всех ног бросается вслед за ним и с ужасом замечает, что в кристальной белизне окружающего пространства проступают черные проталины, а из них неуклюжими каракатицами выползают призрачные чудовища. Зоя кричит, пытаясь предупредить Макса, но ее голос тонет в порыве ветра, налетевшем с невиданной силой и едва не сбившем ее с ног. Колючие снежинки, словно злобные осы, кусают ее за щеки и мельтешат перед глазами, застилая взор так, что Зоя теряет Макса из виду. Зато темные силуэты чудовищ отчетливо выделяются в снежной пелене. Их становится все больше, они движутся все быстрее и оплетают снежную пустыню паутиной своих длинных щупалец, похожих на корни гниющих деревьев. Зоя слышит, как поскрипывает снег от их движений, и видит, что они подбираются к ней все ближе, а потом она замечает Макса, крошечную точку на горизонте. Уцепившись за нее взглядом, Зоя пытается бежать, но ее ноги подкашиваются, и она падает на колени в отчаянии, простирая руки к удаляющейся фигуре. Внезапно земля под ней начинает дрожать. Из-под снега вырывается столб черного дыма и обволакивает ее плотным коконом. Зоя начинает задыхаться от удушливого запаха гари и серы. Тем временем чудовища окружают ее, заглядывая ей в лицо холодными мертвыми глазами, и в ее голове яркой вспышкой проносится обжигающая мысль. Это конец. Смиряясь с трагической участью, она зажмуривается и вдруг чувствует, как чьи-то руки подхватывают ее и выдергивают из гущи бесплотных, но осязаемых тел чудовищ. «Дыши, Зоя, главное, дыши!» Как сквозь вату доносится до нее голос Олега. Зоя проснулась и растерянно огляделась. При виде безлюдного антарктического пейзажа у нее вырвался разочарованный вздох, а следом нахлынула паника. Как она могла позволить себе уснуть? И о чем только она думала? Ведь лодку могло унести течением в открытое море, где нет никаких ориентиров. Да и сейчас непонятно, в какую сторону двигаться. Зоя поискала взглядом горизонт, который отчетливо просматривался перед тем, как она уснула. Сейчас его заслоняли плотные белые тучи, похожие на заснеженную горную цепь. Внезапно до нее дошло, что это и есть горы, окутанные тучами, но значительно более высокие и совершенно белые, в отличие от тех, которые ей прежде доводилось лицезреть в этих краях. Казалось, они полностью состояли изо льда. «Так вот ты какая, Антарктида!» Осенило ее, и она почувствовала, как внутри поднимается волна восторга. Шестая часть света представлялась ей скучной и безликой равниной, занесенной снегом. А в этой с виду неприступной и загадочной ледяной стене, похожей на мираж, висящий в воздухе, было что-то неземное, даже ирреальное. Какое-то время Зоя зачарованно любовалась величественными горными пиками, но стремительно тускнеющее небо заставило ее вспомнить о времени и сосредоточить внимание на поисках берега. Впереди, за скоплением льдин и айсбергов, темным пунктиром тянулась кромка суши. Зоя налегла на весла, направляя лодку в ту сторону. Сил после сна заметно прибавилось, и вскоре она уже стояла на земле, привязывая швартовый трос к скальному выступу, а заодно восстанавливая в памяти все, что говорил ей Олег о маршруте следования яхты. По всем приметам, где-то неподалеку должен был находиться тот самый порт Лакрой, место встречи Виктора и Макса, однако ничего похожего на рукотворные сооружения Зоя пока не заметила. Чтобы осмотреться, она решила взобраться на одну из скал, вздымавшихся в паре десятков метров от кромки берега. Выбрав ту, что имела наиболее пологий склон, Зоя вскарабкалась наверх и окинула взглядом открывшуюся перед ней панораму. Сердце у нее упало. Всюду, куда достигал взгляд, не было видно никаких построек, даже разрушенных, нигде не угадывалось ни малейших следов жизнедеятельности человека. Единственными следами здесь были красноватые пингвиньи тропы, придававшие горному пейзажу сходство со шкурой носорога, изрезанной свежими царапинами. Надежда на то, что в случае чего можно будет найти убежище в порту Лакрой, угасла, но Зоя не позволила себе впасть в уныние. В конце концов, она знала, на что идет, и целью ее поисков был вовсе не порт Лакрой, а Макс. «Нужно запастись терпением и ждать», — мысленно твердила она. «Мы скоро встретимся. Он непременно придет ко мне, как пришел к Виктору». Внутренний голос безжалостно заявил, что Виктор мог ей солгать. «А письмо?» — возразила Зоя и прижала ладонь к груди, к тому месту, где находился карман, застегнутый на молнию. «Не мог же Виктор подделать почерк Макса. Я бы распознала фальшивку». «Часто ли ты видела почерк Макса?» — вновь забрюзжал неугомонный голос разума. У сообщений в мессенджере нет почерка, а рукописных писем Макс никогда тебе не писал, не считая пары записок, которые крепил магнитом к холодильнику, так что... «В любом случае, об этом поздно размышлять, я уже здесь», — резко возразила ему Зоя и поняла, что пора бы позаботиться о ночлеге. Впрочем, никаких особенных проблем тут не предвиделось. Она решила, что отлично устроится в лодке, накрывшись брезентовым пологом, надо будет лишь оттащить лодку подальше от воды. Зоя надеялась на то, что температура воздуха не опустится ниже нуля, но даже если и будет небольшой минус, это все же не мороз. Она тепло одета, а лодка и брезент защитят ее от ветра. Конечно, здесь, на этом берегу, который, скорее всего, принадлежал антарктическому полуострову, было заметно холоднее, чем на других островах, но не настолько, чтобы замерзнуть насмерть. Так она считала. И все же ее слегка потряхивало от холода. «Это просто ветер. Здесь высоко, поэтому ветрено. Внизу наверняка не так дует». Успокоила она себя и повернулась, собираясь спуститься к берегу, но застыла в ужасе. Лодки на прежнем месте не было. Там остался лишь обрывок швартового троса, похожий на дохлого червяка, который трепали прибрежные волны. Зоя кубарем скатилась с горного склона. Сердце подпрыгивало, как мячик для пинг-понга. Кровь стучала в висках, а в горле тяжелым комом застрял невырвавшийся крик, придушенный подступившими слезами. Выбежав на берег, она окинула взглядом бухту и почти сразу же заметила ошметки резины, плававшие на поверхности воды. Нетрудно было догадаться, что эти бесформенные куски, словно вырванные из пасти зверя, останки ее лодки. А вскоре она увидела и самих зверей. Тюлени. Чуть поодаль на плавучей льдине лениво шевелились две крупные пятнистые туши. Казалось, животные лакомились какой-то добычей. Зоя прищурилась, пытаясь разглядеть детали. В глаза ей бросились торчавшие из тюленьих пасти ярко-оранжевые лохмотья чего-то чужеродного, не принадлежавшего тому, что могло быть создано природой. Такого же цвета был ее рюкзак. Рюкзак, в котором лежала вся ее провизия. Зоя ощутила колючий холод, растекшийся по телу от осознания произошедшего. Лишившись лодки, она стала узницей на этом продуваемом всеми ветрами антарктическом берегу, без еды и возможности добраться до цивилизации. Внезапно ее идея покинуть яхту ради возможной встречи с Максом показалась ей абсолютно безумной. На нее нахлынуло отчаяние, смешанное с ощущением полной беспомощности перед суровым антарктическим миром, безучастным к ее беде. В этом мире для нее не предусмотрено место. Долго она здесь не продержится. Ноги вмиг стали ватными. Зоя с трудом доковыляла до ближайшей скалы и, отыскав в ее рельефе некоторое углубление, способное защитить от ветра, забилась туда, натянула капюшон на голову, съежилась и замерла. В животе предательски заурчало. Глаза защипало от набежавших слез. Холод, исходивший от каменных поверхностей, неумолимо пробирался сквозь комбинезон и термобелье. Скорее всего, здесь она и умрет. Вполне возможно, не дотянет и до утра. Одно дело — спать в лодке, накрывшись брезентом. И другое — на камнях, которые стремительно отнимают у нее жизненное тепло. Спохватившись, Зоя полезла во внутренний карман за телефоном, но искорка надежды тотчас угасла при взгляде на экран. Связи, конечно же, не было, еще и заряд батареи близился к нулю. Она сунула его обратно, застегнула молнию до отказа и спрятала нос под воротник. Стараясь сохранить ускользающее тепло, она плотнее подтянула к себе колени и закрыла глаза. Просидев так какое-то время, Зоя поняла, что свихнется, если не справится с отчаянием, которое накатывало на нее обжигающими ледяными волнами. Ее руки сами собой потянулись к письму, хранившемуся рядом с сердцем. Она развернула листок и перечитала строчки, которые помнила наизусть. Сразу стало легче, и надежда забрежила вновь, заполняя ледяную пустоту в душе. Ведь есть же письмо, написанное Максом. Вот оно, осязаемое, невымышленное. И совсем недавно Макс держал его в своих руках. Она не сумасшедшая и не сдастся, пока жива. Они с Максом обязательно встретятся, и он покажет ей новый мир, как и обещал в этом письме. Успокоившись, Зоя положила письмо обратно в карман и решила немного размяться, чтобы разогреть онемевшие от холода конечности. Выбравшись из своего каменного мешка, она принялась прыгать и размахивать руками, но поняла, что замерзает еще сильнее. Изо рта вырывался пар, мороз щипал щеки. Судя по ощущениям, было явно ниже нуля, примерно минус 5-7 градусов. «Это ненадолго», — успокаивала себя Зоя, глядя вдаль на бухту, где ветер гонял ледяную пыль. «Главное, ничего не отморозить себе до утра, а там солнце вернется и снова станет тепло». Внезапно к далекому завыванию ветра прибавился какой-то странный звук, заставивший ее насторожиться. Казалось, что где-то неподалеку плачет ребенок. Совсем младенец. Похожий звук Зоя слышала на палубе яхты, когда ей привиделись морские чудовища. Ноги, и без того едва слушавшиеся, подкосились от страха, и ей захотелось нырнуть в свое каменное убежище. Но в этот момент ее взгляд, скользивший по однообразно серой поверхности галечного берега, остановился на ярком белом пятне. Звук исходил оттуда. В нескольких метрах от нее на льдине, выброшенной на берег, шевелилось пушистое и очень глазастое существо. «Детеныш тюленя», — догадалась Зоя, чувствуя, как в душе что-то дрогнуло. Вероятно, тюлененку так же, как и ей, было страшно и одиноко. Странно, что он очутился здесь совсем один. Оглядев весь берег и бухту, Зоя не заметила других тюленей. Исчезли даже те вандалы, которые растерзали ее лодку и рюкзак. Опустившись на колени, Зоя обняла белька, зарылась лицом в мягкую светлую шерстку и ощутила небывалое блаженство от тепла, которое излучало его круглое и довольно объемное тело. Оно показалось ей горячим. Плач тюлененка сменился урчанием, похожим на кошачье, и Зоя рассмеялась от неожиданности и умиления. Она подтолкнула малыша, заставляя его сползти с льдины, А потом, когда он перестал суетиться и затих, устроилась рядом с ним, прижавшись к его теплому боку в надежде согреться как следует, прежде чем объявится его мамаша. «Этот момент ни в коем случае нельзя пропустить, иначе мне конец», — подумала Зоя, засыпая. Ее разбудило солнце. Теленёнка рядом не было, но, судя по тому, что у нее ничего не отмерзло, тот покинул ее не так давно. Скорее всего, сородичи или мать малыша позвали его, и он уполз. Поднявшись на ноги, Зоя размялась и вдохнула прогревшийся воздух, пахнущий вечными льдами. Над горизонтом разливалось лавандовое зарево. Тишина позволяла услышать биение собственного сердца. Ветер угомонился и тихо перешептывался с прибрежными волнами. Зоя почувствовала себя частью этого мира. Антарктида благосклонно приняла ее. Неизвестно, будет ли эта холодная земля и впредь так же гостеприимна к ней. Может быть, следующую ночь она и не переживет, но сейчас Зою переполняла благодарность. Она жива, выспалась и больше не мерзнет. Вот только очень хотелось есть. Но это мелочи. Известно ведь, что без еды человек может прожить довольно долго, несколько недель или даже месяцев, а вот без воды — всего 2-3 дня. К счастью, с водой не было никаких проблем. Зоя растопила в ладонях снег, который зачерпнула из сугроба на горном склоне, и утолила жажду. Почувствовав себя бодрой и полной сил, она решила пройтись и осмотреться. Вдруг все-таки удастся обнаружить какие-нибудь рукотворные сооружения, и, возможно, там будут люди. Удача вновь улыбнулась ей. Едва Зоя поднялась на возвышенность, в глаза ей сразу же бросился небольшой аккуратный домик на высоких сваях, притулившийся к горному склону у самого берега. Он был выкрашен в яркий красно-коричневый цвет и выглядел, на удивление, хорошо сохранившимся. Зою охватило ликование. Удивительно, что она не заметила этот домик вчера. Вероятно, при взгляде с другого ракурса он оказался скрыт скальными выступами. Не теряя времени, Зоя двинулась по направлению к нему, проваливаясь в рыхлый снег, скопившийся в углублениях горного рельефа. Казалось, что до домика рукой подать, но путешествие затянулось надолго. Поначалу Зоя так спешила, что, не сделав и сотни шагов, споткнулась и упала, больно ударившись коленом. Пришлось сбавить ход и пойти медленнее, чтобы снизить риск свернуть себе шею. К тому же она старалась обходить участки, плотно покрытые снегом, опасаясь провалиться в расщелину или скрытую пещеру. Солнце, поднявшееся высоко над горизонтом, разгорелось вовсю и наводило на мысль раздеться, снять сапоги и пойти босиком. Но Зоя благоразумно отмела ее, лишь сняла шапку, которую спрятала в большой накладной карман на брючине, и расстегнула воротник. Под ногами у нее то и дело путались резвые ручьи, петлявшие повсюду с задорным журчанием. Однажды путь преградила бурная река. Понимая, что обойти ее не получится, Зоя отправилась вдоль русла в поисках более узкого места, но такого не нашлось, и она рискнула форсировать ее вброд. К счастью, река оказалась не очень глубокой, с достаточно ровным и твердым дном, и Зоя пересекла русло, даже не замочив ноги. Высоты сапог как раз хватило, чтобы не зачерпнуть воду. По мере приближения к заветному домику стали видны крыши еще двух построек, расположенных поблизости. Сами постройки почти полностью скрывались под снегом, и это обстоятельство разрушило надежду Зои на то, что домик обитаем. Если бы не высокие сваи, на которых он стоял, его бы, скорее всего, тоже замело. Вблизи стало видно, что деревянные стены домика покосились. Краска местами облупилась, а в узкой металлической лестнице, протянувшейся от земли к входной двери, не хватало пары ступенек. Зато стекла в окнах уцелели. Крыша с виду тоже не пострадала, и даже будучи заброшенным, домик мог послужить куда более уютным пристанищем, чем берег бухты или ниша в скале. Зоя поднялась по лестнице и остановилась на площадке перед дверью, закрытой на толстый железный крючок. Откинув его, она толкнула дверь. Та открылась не сразу. Пришлось применить силу. Дерево разбухло от сырости, и дверь, казалось, вросла в стены дома. Но, наконец, скрип ржавых петель прорезал тишину, показавшись Зое прекрасной музыкой, и она с надеждой перешагнула через порог. Внутри пахло затхлостью и пылью, но не было ощущения промозглости, а значит, влага не проникала в дом, и это было хорошим знаком. Сразу за дверью громоздилась чугунная печурка на гнутых ножках с плитой для приготовления еды. Присев перед ней, Зоя открыла дверцу. В топке обнаружилась кучка золы. Печка казалась вполне работоспособной. Рядом с ней в жестяном баке нашлось и топливо в виде брикетов из прессованной древесной стружки. Запас брикетов был довольно приличный, Его вполне могло хватить на несколько недель и даже месяцев, чтобы согреваться ночами, и это внушало оптимизм. Воодушевившись, Зоя поспешила продолжить осмотр и прошла в следующее помещение. Там стояло несколько коек с панцирными сетками. Матрасы и одеяла, свернутые в рулоны, лежали на полках стеллажа, занимавшего всю стену. Еще несколько полок было забито полотняными мешками с горловинами, завязанными в узлы. Развязав один из них, Зоя нашла там теплые вещи — шапки, шарфы, свитера. Все старомодное, но с виду не ношенное. Соседняя комната представляла собой симбиоз продовольственного склада и кухни. В центре разместился просторный деревянный стол. Рядом вдоль стены выстроились кухонные шкафчики, а противоположную стену загромождали полки с жестяными и пластиковыми ящиками. Таблички на крышках ящиков гласили «Суп», «Cannot meat», «Rice», «Oil». Запас продуктов! Зои не терпелось узнать, в каком состоянии находится все это богатство. Одну за другой она начала откручивать крышки ящиков. Внутри оказались консервы самого разнообразного ассортимента — овощные, рыбные, мясные. Кроме того, там были бутылки с растительным маслом, различные крупы, чай и кофе в герметичных полиэтиленовых упаковках, и это далеко не все ящики, в которые она успела заглянуть. Правда, Зоя не сомневалась в том, что срок годности, указанный на продуктах, давно истек, но выглядело все до того аппетитно, что она даже не стала присматриваться к датам, чтобы не расстраиваться, и решила не отказывать себе в роскошной трапезе, которую можно было устроить из такого изобилия. Не отходя от стеллажа, Зоя опустошила банку фасоли в томатном соусе, попросту вывалив ее содержимое себе в рот. Немного утолив голод, она затопила печь. Когда брикеты, как следует разгоревшись, начали отдавать тепло, она с наслаждением стянула с себя отсыревший комбинезон. Повесив его на веревку под потолком, вероятно, специально натянутую бывшими постояльцами для сушки вещей, она вернулась в кухню в поисках чайника. Тот нашелся в одном из шкафов. Огромный, алюминиевый, слегка закопченный снизу. Зоя наполнила его водой из продуктового запаса, которая хранилась в больших и маленьких пластиковых бутылках, а затем отнесла в прихожую и поставила на печку. Через полчаса она сидела за столом, заставленным открытыми консервными банками, прихлебывала крепкий горячий чай из железной кружки и мечтательно смотрела в окно на заснеженные горные пики и бухту. Антарктида вновь удивила ее своей щедростью. А может, Зое помогли духи исследователей, когда-то живших и работавших здесь? Вдруг они прямо сейчас сидят рядом с ней за этим столом и радуются за нее? От этих мыслей Зое стало легче. Приятно было думать, что она здесь не одна, несмотря на всю фантастичность подобного предположения. А ведь она могла бы никогда не найти этот домик или покалечиться, пытаясь добраться до него. Казалось, кто-то невидимый привел ее сюда за руку, и теперь у нее есть все необходимое, чтобы дождаться помощи или появления Макса, пусть даже на это уйдут недели или месяцы. Но долго ждать не пришлось. Макс появился на следующее утро.